зазвонил телефон. Мой мозг отозвался на звонок через долю секунды после того, как он прозвучал, но мое тело не собиралось так быстро реагировать. Расстояние между мной и телефоном, который был погребен под грудой одежды у шкафа, казалось таким огромным, что я даже не предполагал, что сумею его преодолеть. В общем, автоответчик включился раньше, чем я дотуда добрался. «Привет, вы позвонили мне», — сказал автоответчик с тем невыразительным акцентом, с каким говорят в восточных графствах. «Говорите, что вам от меня нужно после гудка». Прозвучал упомянутый гудок. «Привет, Вилл», — сказал голос Кейт. «Я просто хотел поболтать. Я, наверное, перезвоню позже». Я бросил попытки добраться до телефона и лег животом на ковер, неудобно упершись ногами в край кровати. «Стоит ли поднимать трубку?» — размышлял я. «Если я отвечу, придется с ней разговаривать. Хотя она мне и нравится, я не уверен, что хочу сегодня общаться с внешним миром. Сегодня мой день рождения». Сегодня ровно 3 года, как меня бросили. Сегодня. Да, мне нравится Кейт, но мне нужно передохнуть. Я всегда могу ей перезвонить. Да, точно. Я перезвоню ей попозже. Я поднял трубку и извинился. Прости, что так вышло. А мне уже показалось, что тебя нет дома, сказала Кейт. Тогда воскресенье было бы испорчено. «Ну, мы же не хотим испортить тебе воскресенье», — ответил я и подумал, научусь ли я когда-нибудь сдерживать свое чувство вины. «Как поживаешь?» «Да ничего, наверное». Она вздохнула. «После нашего вчерашнего разговора я постирала в прачечной внизу и собиралась сидеть дома, но потом Паула и парочка ее знакомых уговорили меня сходить с ними в город, выпить. Ну, и в конце концов я оказалась в клубе, а потом мы продолжили здесь, взяли 4 бутылки мартини и смотрели вторую половину «Офицера и джентльмена». Примечание. Американский художественный фильм 1982 года, режиссер Тейлор Хэкфорд. «Ричард Гир может умчать меня на своем мотоцикле, когда только пожелает». Я попытался рассмеяться, но получилось что-то среднее между презрительной ухмылкой и кашлем. Я уже жалел, что взял трубку. Кейт меня совершенно не радовала. Наоборот, вгоняла в невероятную тоску. Надо было слушать свою интуицию. Я не чувствовал особого желания разговаривать, а поскольку такое настроение у меня уже бывало, я понял, что если этот разговор быстро не закончить, то я начну вести себя по-хамски еще больше, чем обычно, а тогда и до беды недалеко. «Чем вчера занимался?» — спросила Кейт. «Да, ничем особенным». Я облизнул губы и почесал затылок. «Заскочили 2 приятеля, и мы двинули в Вест-Энд выпить что-нибудь, в бар Румба. Знаешь, где это?» Она сказала, что знает. «Хорошо, повеселились. Я в результате подцепил одну девицу. Аннабелл зовут». «Я так понимаю, она сейчас не с тобой», — сказала Кейт. «Ну и как она?» Я попробовал уловить хоть какие-нибудь эмоции в голосе, но там не было и намека на ревность. «Откуда ты знаешь, что ее здесь нет?» — спросил я. «У тебя не такая большая квартира, чтобы ты мог сказать про девушку, с которой только что спал, что это девица, которую ты подцепил». «Разве не так?» — ответила Кейт. «Не забывай, что я там жила». Я рассмеялся. «Ну да, она рано утром ушла». Я думал, Кейт положит трубку. «Я спросила, как она», — повторила Кейт. «Не то чтобы агрессивно, но уже близко к этому». Я ответил на вопрос, честно говоря, не в моем вкусе. «Глуповато».